Глава 28. Ирина. Я аж подпрыгиваю, когда понимаю, что Быстрицкий только что ущипнул меня за ягодицу. Возмущение переполняет меня, и я разворачиваюсь к нему всем корпусом. «Ирина Максимовна, у вас там кипит», – безмятежно указывает глазами на плиту. «Да, у меня кипит, но не в кастрюле, а внутри. Аж кровь в венах бурлит от злости. Я отворачиваюсь к плите, но настолько растеряна, что не знаю, за что ухватиться». «Ирина Максимовна, а расскажите нам, как вы научились варить борщ?» – жизнерадостно просит Иван. «Лев Александрович поделился с нами, что жарить шашлыки его научили в Грузии». «Еще и Иван этот, с несползающей с лица голливудской улыбкой. Он меня уже утомил, болтает и болтает. Вопросы его глупые, шутки не смешные». «Я всегда любила готовить», – раздраженно отрезаю. «Но все-таки, как вы пришли к борщу?» «Ну вот зачем такая назойливость?» Открываю рот, чтобы ответить. Но вдруг чувствую, как ладонь Быстрицкого опускается на мою поясницу. Тело током прошибает, легкие парализует. Его пальцы пробираются под рубашку и проводят по коже. Голова кругом идет, и я хватаюсь рукой за край стола. Что он делает? Зачем? Тут же люди, камеры! Мое молчание затягивается. Иван смотрит на меня вопросительно. Я же собираю в кулак всю волю и сбрасываю из себя руку льва. «Лев Александрович, не стойте, пожалуйста, над душой. Цежу». «Как скажете, Ирина Максимовна». Подмигивает мне и удаляется к своему столу. «Чертов сумасшедший! При посторонних прямо во время съемки такое вытворять!» «Я точно не помню, если честно». Наконец-то отвечаю на вопрос ведущего. «По-моему, мне было лет 15 или 16. Родители отправили меня на все лето в языковой лагерь в Англию. Там были дети из разных стран. Я жила в апартаментах с четырьмя девочками из Европы. Как-то раз мы договорились приготовить на ужин свои национальные блюда. Я решила сварить борщ». «Как интересно!» – восклицает настолько громко, что у меня звенит в ушах. «Им понравился борщ?» «Они назвали его необычным. Мне хочется, чтобы этот Иван поскорее уже свалил. Мне вообще хочется закончить эти съемки. Быстрицкий ведет себя отвратительно. Выбивает меня из равновесия, провоцирует. Чего только добивается. Я отворачиваюсь к овощам, надеясь, что Иван поймет намек и уйдет. И, аллилуйя, он перемещается к Быстрицкому. Я не слушаю, что они говорят. Может, если я побыстрее сварю борщ, то и съемки закончатся быстрее. К сожалению, мое блюдо сложнее, чем у льва. Поэтому долгие съемки скорее по моей вине. Дальше я полностью концентрируюсь на борще, больше не обращая на Быстрицкого внимания. Он весел и шутит вместе с Иваном. Ведущий еще подходит ко мне несколько раз. Я отвечаю на его вопросы и даже стараюсь улыбаться. Когда мой борщ выходит на финишную прямую, лев начинает жарить шашлыки на мангале. «Для дров лучше всего брать ветки фруктовых деревьев, в особенности ветки винограда», – поучает он на камеру местных жителей Печорска. «Как будто в этом городе или регионе есть фруктовые деревья. Но, может, у кого-то в огороде растут, а так сплошь сосны вдоль трассы». Признаться честно, шашлык Быстрицкого пахнет вкусно. Но я запрещаю себе об этом думать. Бросаю в кастрюлю зелень, последний раз перемешиваю и выключаю плиту. Фух, наконец-то. «Стоп! Снято!» – объявляет режиссер, когда Быстрицкий снимает с мангала шампуры. Яркий профессиональный свет гаснет, и я устало тру глаза. «Дорогие зрители, сейчас для вас будет дегустация», – обращается Иван к людям в зале. «Затем вы должны вернуться на свои места и проголосовать на пульте, чье блюдо вам понравилось больше. После того, как вы вернетесь обратно в зал, съемки возобновятся. Дегустация не снимается». В кухонную часть студии проходят закадровые сотрудники передачи и принимаются разливать мой борщ в порционные дегустационные тарелки, а также разрезать шашлык Быстрицкого на маленькие кусочки. Есть где-то полчаса свободного времени, поэтому я ухожу в свою гримерку. Опускаюсь руками на туалетный столик и приваливаюсь лбом к холодному зеркалу. Тяжело. Тяжело находиться рядом с Быстрицким. Тело отзывается на каждую вибрацию его голоса. И это мешает рационально мыслить и действовать. По плану, у меня с ним еще одно совместное мероприятие. Осмотр ветхого социального объекта. И после этого все. Не хочу больше с ним встречаться до выборов. Дверь гримерки бесцеремонно распахивается. На пороге возникает лев. Я смотрю на него в зеркало и чувствую, как по позвоночнику пробегает холодок. Сейчас что-то будет. «Ты сегодня плохо себя вела», – нагло заявляет и поворачивает замок в двери. «Будешь наказывать?» – хмыкаю. «Буду, но тебе понравится». И фыркнуть не успеваю, как Быстрицкий оказывается рядом. Смотрит на меня в зеркало, стоя за спиной. Опускает руки на талию. Рвано выдыхаю и прикрываю глаза. Я устала. Я устала ему сопротивляться. Через секунду его губы целуют сгиб между плечом и шеей. Лев идет поцелуями выше. Разворачивает меня к себе лицом. Отталкивать нет ни сил, ни желания. Лев приникает к моему рту. Целует настойчиво, глубоко. Вжимает бедрами в туалетный столик с косметикой. В мозгу будто замыкание произошло. Я не отстраняюсь от Быстрицкого, а наоборот, обнимаю, прижимаю к себе. До ужаса хочу почувствовать его сильное крепкое тело. Лев подхватывает меня за талию и усаживает на столик, устраиваясь между ног. Косметика с шумом полетела на пол. Но мы даже не оторвались друг от друга. Внизу живота патокой разливается сладкая истома. А сама я распадаюсь на мелкие частички, на атомы. Быстрицкий целует страстно, терзает губы, переплетает свой язык с моим. Потом отрывается от рта и идет поцелуями ниже, параллельно расстегивая несколько верхних пуговиц рубашки. Откидываюсь на зеркало и запускаю ладонь в его мягкие волосы на затылке, просеивая их через пальцы. Каждое прикосновение губ льва к моей коже на ключицах и грудной клетке отдает мелкими электрическими разрядами. Начинаю дышать громче. Между ног ужасно горячо и мокро. Должно быть, потом я об этом сильно пожалею, но пускай это будет потом. Сейчас мне хорошо, как никогда. Хорошо, как ни с кем. Моя рубашка расстегнута до последней пуговицы. Лев жадно всматривается в кружево лифчика, проводит ладонью, сжимает, отчего спираль внизу живота закручивается еще сильнее. «С ума сойти, какая ты красивая!» – хрипло говорит и поднимает на меня глаза. Сердце бьется часто-часто, взгляд плывет. Мозг не работает, рациональность разлетелась в щепки. Осталось лишь чистое желание обладать этим мужчиной. Рубашка летит на пол, следом за ней лифчик. Лев целует мою грудь, и я уже не сдерживаю в себе стонов. Чувства такие, как будто меня в центрифуге закручивает. Непослушными пальцами тянусь к ремню на его джинсах, кое-как расстегиваю. И вдруг раздается стук в дверь. «Ирина Максимовна, пора возвращаться в телестудию!» Звучит голос Ивана. «Черт, вечно этого парня приносит, когда не надо!»